но в следующий раз соблаговолите предварительно докладывать о своем визите по форме, иначе, повторяю, я прикажу спустить вас с лестницы. И прикрыл веки, словно занавес опустил между собой и гостем. Предсмертная записка полковника Швеца. Я не могу пережить позора, постигшего нашу армию по вине многочисленных необузданных фанатиков-демагогов, которые убили в себе и в нас всех убивают самое ценное — честь. Открытое письмо капитана польских войск в Сибири Ясинского Стаахурека генералу Сыровому. Как капитан польских войск славянофил, давно посвятивший свою жизнь идее единения славян, обращаюсь к вам, генерал, с тяжелым для меня, как славянина, словом обвинения. Я официальное лицо, участник переговоров с вами по прямому проводу со станции Клюквенная, требую от вас ответа и довожу до сведения ваших солдат и всего мира о том позорном предательстве, которое несмываемым пятном ляжет на вашу совесть и на ваш новенький чехословацкий мундир. Но вы жестоко ошибаетесь, генерал, если думаете, что вы палач славян с собственными руками, похоронивший в снегах и тюрьмах Сибири возрождающуюся русско-славянскую армию с многострадальным русским офицерством, пятую польскую дивизию, полк сербов и позорно предавший адмирала, безнаказанно уйдете из Сибири. Нет, генерал, армии погибли, но славянская Россия, Польша и Сербия будут вечно жить и проклинать убийцу возрождения славянского дела. Я приведу только один факт, где вы были главным участником предательства, и его одного будет достаточно для характеристики иуды славянства, вашей характеристики, генерал Сыровой. 9 января сего года от нашего высшего польского командования, сведомо представителей иностранных армий, всецело присоединившихся к нашей телеграмме, было передано следующее. Пятая польская дивизия, измученная непрерывными боями с красными, дезорганизованные беспримерно трудными передвижениями по железной дороге, лишенные воды, угля и дров, и находящиеся на краю гибели, во имя гуманности и человечности, просит вас о пропуске на восток 5 наших эшелонов из числа 56 семьями воинов, женщинами, детьми, ранеными, больными, обязуясь, предоставив вам в ваше распоряжение все остальные паровозы, двигаться дальше боевым порядком в арьергарде, защищая, как и раньше, ваш тыл. После долгого 5-часового томительного перерыва мы получили, генерал, ваш ответ, ответ нашего доблестного брата-славянина. Удивляюсь тону вашей телеграммы. Согласно последнему приказанию генерала Жанена, вы обязаны идти последними. Ни один польский эшелон не может быть мною пропущен на восток. Только после ухода последнего чешского эшелона со станции Клюквины вы можете двигаться вперед. Дальнейшие разговоры по сему, вопросы и просьбы считаю излишними, ибо вопрос исчерпан. Так звучал ваш ответ, генерал, добивший нашу многострадальную пятую дивизию. Конечно, я знал, что вы можете сказать мне, как и другим, что технически было невозможно выполнить наше предложение, поэтому заранее говорю вам, генерал, что те объяснения, которые вы представили и представляете другим, не только неубедительны, но и преступно лживы. Мне, члену комиссии, живому свидетелю всего происходящего, лично исследовавшему состояние станции Клюквенной, Громоцкой и Заозерной, вы не будете в состоянии лгать и доказывать то, что вы доказывали генералу Жанену. Если б вы не как бесчестный трус, скрывавшийся в тылу, а как настоящий военачальник были бы среди ваших войск, то вы увидели бы, что главный путь был свободен до самого Нижнеудинска. Абсолютно никаких затруднений по пропуску 5 наших эшелонов быть не могло. У меня есть живые свидетели, специалисты железнодорожного дела, не поляки, а иностранцы, бывшие 7, 8, 9 января на станции Клюквенной, которые, несомненно, подтвердят мои слова. Я требую от вас, генерал, ответа только за наших женщин и детей, преданных вами в публичные дома и общественное пользование товарищей, оставляя в стороне факты выдачи на моих глазах на станции Тулупи, Зиме, Половине и Иркутске русских офицеров, дружественно переданных по соглашению с вами для расстрела в руки товарищей Совдеповско-эсеровской России. Но за всех них, замученных и расстрелянных, несомненно, потребуют ответа мои братья-славяне, русские и великая славянская Россия. Я же лично, генерал, требую от вас ответа хотя бы только за нас, поляков. Больше, генерал, я не могу и не желаю говорить с вами. Довольно слов. Не я, а беспристрастная история соберет все факты и заклеймит позорным клеймом, клеймом предателя ваши деяния. Я же лично, как поляк, офицер и славянин, обращаюсь к вам, к барьеру, генерал. Пусть дух славянства решит наш спор, иначе, генерал, я называю вас трусом и подлецом, достойным быть убитым в спину. Капитан польских войск в Сибири, Ясинский, Стахурек, 5 февраля 1920 года. Ответа на это письмо не последовало. После завершения чешской эвакуации генерал Жанен вручил Сыровому в Харбине орден почетного легиона. Сквозь смотровую щель штабного блиндажа и расступавшись впереди редколеси, обзор открывался как на ладони. Адмирал поднял бинокль, и, поливая даль за лесной опушкой, приблизилась к нему почти вплотную.